Всего этого Богу, по-видимому, показалось недостаточно. Он осудил людей терпеть вплоть до страшного суда бесчисленные болезни, эпидемии, потопы, землетрясения, холод и голод, войны. Бог приговорил людей рождаться в нестерпимых муках, добывать себе хлеб насущный в поте лица своего и испытывать животный страх перед смертью. Даже земная жизнь праведника полна всевозможных мытарств, терзаний и испытаний. Но если так жестоко поступил Бог со всем родом человеческим, включая праведников, утверждали средневековые апологеты инквизиции, то его гнев по отношению к непокорным и строптивым потомкам Адама и Евы вообще не знал предела. Разве не уничтожил он посредством потопа все человечество, пощадив только Ноя и его семью? Разве не сжег он живьем все население Содома и Гоморры, пролив на них дождь, серу и огонь, атомную бомбу, по мнению некоторых сверхсовременных толкователей Библии? Разве не истребил он 14 700 человек, осмелившихся роптать против Моисея во время странствий иудеев в пустыне? Разве не послал он ядовитых змеев на тех, кто малодушествовал в пути? Разве не убил он 50 070 жителей города Вефсамиса только за то, что они заглядывали в ковчег Господа? По сравнению с этими массовыми побоищами библейского Бога, а мы перечислили только их незначительную толику, преступления Торквемады могут показаться чуть ли не детскими забавами. Библейский Бог был не только непреклонно беспощадным и сверх меры жестоким к тем, кто отходил от его заповедей или ошибочно толковал его таинственные неисповедимые пути. Он требовал от своих последователей такого же подхода, такой же жестокости и беспощадности ко всем отступникам, в особенности в тех случаях, когда они пытались совратить правоверных. «Если, — поучал Бог своих последователей в Ветхом Завете, — будут уговаривать тебя тайно, брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, то не соглашайся с ним и не слушай его. И да не пощадит глаз твой, не жалей его, не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». Иисус Христос, согласно Парамо, был первым инквизитором Нового Завета. Он приступил к обязанностям инквизитора на третий день после своего рождения, когда сообщил через трех королей-волхвов, что явился на свет, и потом, когда умертвил Ирода, заставив червей съесть его. После Иисуса Христа святой Петр, святой Павел и другие апостолы занимали должность инквизиторов, которую они передали последующим папам и епископам. Итак, древо инквизиции зеленело и цвело, и расходились его корни и ветви по всему миру, и приносило оно сладчайшие плоды. Не без удовольствия отмечал Парамо. Естественно, что подобного рода ссылки на Библию позволяли церковникам с одной стороны доказать законное, божественное происхождение священного трибунала, а с другой стороны его якобы извечный характер. Точка зрения Парамо на инквизицию на протяжении столетий перепевалась на разные лады церковными авторами. Ее повторяет, например, Марино Марини, один из ближайших сотрудников папы Пия IX в своем трактате, посвященном инквизиционному процессу над Галилеем. Марини утверждал, «Инквизиционный трибунал столь древний, что следует считать самого Иисуса Христа его основателем и законодателем». Современные апологеты церкви также признают, что она на протяжении всей своей истории преследовала ереси и еретиков. Уже цитированный нами Олш пишет, что церковь в течение 2000 лет проявляла нетерпимость ко всякого рода ошибкам, где бы они ни проявлялись, в особенности к таким, которые оскорбляли величие Бога.